Поселился я в доме у помощника вождя Попова, который возил меня всюду, знакомил с духоборами, устраивал встречи со стариками и молодежью, водил в молельный дом на службу. Но чем больше показывал общину изнутри, тем больше возникало недоумения и вопросов. Литургия у них состояла из длинных собственного сочинения песен, которые пели огромным хором, причем на высоком вокальном уровне. Их можно назвать певческой сектой. Правда, без подготовки трудно было разобрать, о чем поют эти голосистые люди. Символами веры у них были действительно хлеб и соль, стоящие обязательно на каждом столе. На молитву приходили в белых одеждах, непременно исполняли обряд поручительства. Проще говоря, ручкались, танцуя при этом. Вот и все таинства веры. После богослужения накрывались столы, и начиналась постная, но обильная трапеза. Мясного они не ели. Официально вина не пили, только втихаря. Естественно, кроме Христа, чтили Толстого. Поставили даже два памятника. Из всех государей уважали Александра I, но практически ничего не знали о его мнимой смерти, и тем более о старце Федоре Кузьмиче. Еще как-то трепетно относились к тогдашнему послу в Канаде А.Н. Яковлеву, будущему архитектору перестройки, который часто приезжал к духоборам и, как говорили, крепко дружил с вождем. В общем, как я ни старался понять, в чем суть их столь глубокой и оригинальной веры, в чем истина, обещанная во сне ясновидящим старцем, ничего пока не понимал. Что могло так притянуть, очаровать образованного, умного и тонко чувствующего государя, если он сначала даровал им райские места в Крыму, а потом инсценировал в Таганроге смерть и ушел в странствие? Или все-таки грех отцеубийства не давал ему покоя, и заботливое участие о гонимых сектантах всего лишь попытка искупления? Как-то вечером я сидел за долгим и обильным ужином в доме Попова, когда хозяина неожиданно куда-то вызвали, и мы остались вдвоем с его женой Евдокией, или просто Дусей. Духоборы звали друг друга по именам, несмотря на возраст, и величали только вождя. Стол в прямом смысле ломился от всякой невиданной американской всячины, а с экзотических фруктов можно было писать натюрморты. Коренная канадка Дуся осталась истинной русской женщиной, сидела, подперев голову, горевала за свою общину, за весь мир, искренне жалела СССР, наивно верила в Горбачева и перестройку. И если бы не этот фантастический стол, можно подумать, я нахожусь где-нибудь в рязанской глубинке. И передо мной сидит настрадавшаяся за жизнь стареющая колхозница. «Да ведь и у нас не все ладно», — вдруг призналась она. «Страшно стало жить. Голыши недавно дом вождя сожгли, бритоголовые свирепствуют. А масоны что делают?» Я слегка оторопел. О голышах-раскольниках, живущих изолированно от общины, я уже много слышал. Жалобы на американизированную молодежь тоже. А вот о масонах впервые. Дуся такого слова вроде бы и знать не должна. «А что у вас делают масоны?» – спросил неосторожно. Она поняла, что болтнула лишнее, и принялась угощать плодами папайи, которые мне совсем не нравились. И тогда я переключился на голышей, над которыми духоборы смеялись и с удовольствием рассказывали об их дурной, неправедной жизни. Эти раскольники притягивали внимание своим таинственным существованием. Я несколько раз просил и Веригина, и Попова, чтоб свозили к ним, однако получал мягкий, дипломатичный отказ. В 20-х годах, когда канадские власти стали притеснять духоборов, изгонять с этих райских земель, они начали бороться за свои права и устраивали шествия из Британской Колумбии в Оттаву, показывая свой бунтарский русский дух. Полиция выставляла кордоны, перекрывала дороги и всякий раз заворачивала толпы назад. И когда в очередной раз одна такая толпа, собранная из нескольких духоборческих селений, попыталась прорваться сквозь заслон, женщины сорвали с себя одежды, запели свои псалмы и пошли на стражей порядка голыми. А в Канаде того времени нравы были добропорядочные, старые, нашему менталитету непонятные. Полицейским запрещалось смотреть на обнаженных женщин и тем более приближаться к ним. Можно представить себе полицию, которая расступается и закрывает глаза, чтоб не видеть эдакого срама. Вслед за женщинами разделись и мужчины. И вот несколько сотен голых, поющих людей двинуло к столице. Власти не знали, что делать, как остановить этот обнаженный железный поток. И когда он был на подступах к Оттаве, правительство пошло на уступки и земли духоборам оставило. С тех пор вдохновленные ходоки решили, что Бог слышит, когда люди молятся голыми, и стали справлять свои обряды, сняв одежды. Они откололись от общины, выбрали своего вождя, стали жить замкнуто, не признавали электричество, детей учили сами и занимались настоящим терроризмом, жгли школы, много раз нападали на бывших единоверцев и веригов. Видимо, власти по-прежнему боялись голышей, либо использовали их агрессивность в своих целях. И к их селениям не приближались, даже чтобы собрать американскую святыню – налоги. Дуся больше ни разу не заикнулась о масоне, но зато у нас установились союзнические отношения, и она пообещала подействовать на жену вождя, чтоб та, в свою очередь, убедила мужа отпустить меня к голышам. Такой ход оказался действенным. Веригин согласился и поручил Попову организовать поездку к террористам. Дело в том, что год назад у них умер вождь по фамилии Сорокин, и теперь голышами управляла его жена, с которой Попов и договорился о встрече с писателем из России. Поехали мы вечером уже с сумерками, чтоб угадать на молебен раскольников, когда они все собираются в молитвенном доме. Тамара Лисициан снабдила меня специальной сумкой со скрытой видеокамерой. Кадры о голышах нужны были для фильма. В карман я спрятал диктофон. В общем, приготовился основательно и отправился в зону, неконтролируемую канадскими властями. Стояла августовская жара, не спадающая даже вечером, поэтому в молитвенном доме все окна были нараспашку. Горели на столе три керосиновые лампы, стояли хлеб и соль, а по обе стороны стола сидели на вид нормальные русские люди, человек 70, в легкой летней и совсем простой одежде, и уж никак не походили на террористов. А если добавить к этому убогое убранство дома, дощатые стены, такой же стол, лавки и особенно керосинки, то все это очень напоминало какой-нибудь полевой стан в сибирском колхозе. Скорее всего, эта простота меня и подкупила. Я поставил сумку рядом с собой, навел ее на зал, незаметно включил камеру и начал рассказывать о жизни в России, о нынешних нравах, о том, что русского человека ничем и нигде не сломить, что мы – особая цивилизация, обладающая высоким духовным началом и силой духа. Дескать, вот пример с вами. Захотели и добились своего. Причем таким оригинальным способом, что канадские власти на ушах стояли. Распалился, размахался руками и уронил сумку. Предупредительная жена умершего вождя, ничего не подозревая, переставила ее в другое место, так что скрытый объектив стал снимать стену. Одетые голыши слушали очень внимательно и живо, таким образом побуждая к откровенности и простоте разговора. Вот только почему-то Попов, сидевший рядом, начал незаметно дергать меня за штанину, а я не мог понять, в чем дело. Вопросы задавали тоже нормальные, житейские, даже шутливые. Если было смешно, смеялись. Если грустно, грустили. В общем, ничего обычного в их поведении пока не было. А то, что они обвиняли духоборов Веригина в отступничестве, говорили, что у них культ пищи и вера их чревоугодия, казалось естественным мотивом, продиктованным расколом. Когда же закончился наш двухчасовой диалог, встала вдова вождя, толстая старуха лет под 70, и объявила, что сейчас они станут петь славу гостю, но, дескать, столь торжественный обряд следует проводить в белых одеждах. И вдруг ловко сдернула платье, под которым ничего не оказалось. И тут же, как по команде, поголовно все мужчины и женщины вскочили и разделись в 5 секунд. Одетыми мы остались вдвоем с Поповым, который тоже встал и дернул меня за рукав. Я был предупрежден об этом и постарался сохранить полное хладнокровие. Пели они голосисто, самозабвенно, с чувством. Все это напоминало ораторию, только я слов не мог разобрать. И вдруг Попов улучил момент и зашептал мне в ухо. «Ты им нравишься. Плохо. Очень плохо». Между тем голыши исполнили одну песнь и тут же затянули другую, потом третью. А я слушал и понемногу привыкал к странной, сумасшедшей обстановке. Тусклый свет ламп, темные стены, низкий потолок, горячий ветерок вдувает занавески на окнах, колхозные столы с хлебом и солью и 4 длинных ряда обнаженных, разнополых и разновозрастных людей, поющих с прикрытыми от удовольствия глазами. Попов все дергал меня и пытался что-то сказать, но я неожиданно увидел картину, от которой мне стало совсем уж не по себе. Передо мной стояла керосинка, вокруг стекла которой мельтешили крупные махровые ночные бабочки. И одна из них все время садилась на такое же крупное мужское достоинство, стоящего поблизости от меня поющего мужика. И, видно, щекотала, поскольку он время от времени сбивал ее щелчком, а она садилась вновь. Я кусал губы, стискивал кулаки, пытался вспомнить что-либо ужасное, чтобы не засмеяться и не испортить торжественного песнопения. Попов все трепал мой рукав, что-то говорил, а я делал страшное лицо и зажимал клокочущий, сотрясающий хохот, и ничего не мог ему объяснить. Должно быть, он решил, что я от распева голышей вхожу в некий транс, и попытался привести в чувство. Незаметно схватил мою руку и так сжал кисть, что захрустели пальцы. «Не слушай, не слушай их!» – зашептал он отрывисто. «Бесовщина все это!» И, дождавшись, когда обнаженный хор закончит очередную песню, громко извинился и потащил меня к выходу, прихватив на бегу сумку с камерой. Толпа загудела. Вдова вождя и еще несколько старух кинулись за нами. Но Попов, извиняясь и бормоча, мол, гостю стало плохо от жары, прибавил скорости. Мы добежали до машины, и тяжелый Бьюик выбросил из-под колес пыль и дым от жженой резины. Я наконец-то расхохотался и долго не мог успокоиться, а Попов глядел, как на сумасшедшего. Выехав из зоны, неконтролируемой правительством, он остановился и откинулся на спинку сиденья, тяжело отпыхиваясь. «Ну что тут смешного? Хоть понимаешь, что произошло?» — сердито спросил этот обходительный и предупредительный человек. «Ты им понравился, а это все». «Что значит все?» «Ты слышал, о чем они пели?» «Не разобрал». «Я разобрал. Они же не пели, а переговаривались, советовались таким образом. У них Сорокин умер, а ты понравился. Хотели раздеть тебя и объявить вождем, да еще на старухе этой женить. И никакие власти, ни консулы не вытащили бы тебя отсюда.